Ну а потом? Ну, жду минуты две-три, может, чуть больше. Наконец слышу, она опять шепотом мне говорит. К нам на дачу кто-то забрался, какой-то мужик. Я испугалась, спрашиваю, какой мужик, где он? Она говорит, да не бойся ты, он уже ушел. Я ей, если ушел, почему ты шепчешь-то? Она рассмеялась и отвечает, это я по инерции, страшно же было. И сказала, что когда мы говорили с ней по телефону, она услышала, что в дом кто-то входит. Она тоже подумала, что приехал кто-то из Москвы, и говорит, «Я жду, что меня кто-нибудь снизу окликнет». Но никто не окликает, а вместо этого слышу шаги по лестнице, и шаги явно мужские, тяжелые. Я подумала, что, может быть, Петька приехал, и решила, что буду лежать тихо, изображать сюрприз и ждать, пока он сам меня найдет. «Понимаешь?» Она сказала, что сидит у себя в комнате, не зажигая свет, а дверь была открыта. И тут ей что-то показалось странным. «Что?» — она сказала. «Ну, во-первых, что он не зажег свет. Если бы это был ты, например, или кто-то другой, но свой, он бы зажег свет, когда поднялся на второй этаж, правда? В доме же было совершенно темно, а он не зажег. Когда он поднялся, и его шаги уже были слышны на втором этаже, она захотела спросить, кто это, но испугалась и решила подождать. А когда поняла, что он пошел не к ее двери, а в другую сторону, окончательно поняла, что это кто-то чужой. Она совсем перепугалась и даже хотела выпрыгнуть из окна, но вдруг услышала, что он спускается по лестнице. Ну? Ну и все. Он спустился. Было слышно, как открылась входная дверь и ушел. Значит, она его не разглядела. В доме, конечно, нет, потому что было темно. А когда он вышел на улицу, она из Ольгиного окна при свете фонаря увидела, что у него короткая седая борода, и что он похож на бомжа, и что в руках у него рулон бумаги или что-то вроде того. И куда он пошел? Не помню. Кажется, она сказала, что он завернул задом и пошел огородами. Так или иначе, в дом он больше не вернулся. Почему ты так уверена? Да потому что, во-первых, мы с ней еще минут 15 проболтали по телефону. Во-вторых, если он взял то, что ему было нужно, зачем бы он стал возвращаться? Чтобы убить ляльку, о существовании которой он ничего не знал. А она? Что она сказала? Она узнала его? Конечно, нет. Она была уверена, что это проделки ее матери. То есть? Понимаешь, он вошел в дом, прекрасно зная, что и где он хочет взять. И заметь, в доме было темно, а он сразу все нашел. Значит, наверняка знал, где лежит то, что он ищет. Вообще, похоже, он уже побывал там раньше. Ты сказал, там были гравюры? Да, гравюры. Но зачем Ольге посылать кого-то их выкрадывать, если она их приготовила, чтобы продать? Ведь о них никто не знал, даже Ева. Даже мне она об этом сказала только в последнюю минуту. Зачем ей было их выкрадывать таким странным способом? Не знаю. Они стояли, глядя друг другу в глаза, будто пытаясь найти в них ответ на вопрос, который мучил их обоих. «Не знаю», — повторила Нина, покачав головой. «Лялька всегда говорила, что ее мать все время что-то прятала, перепрятывала, продавала и постоянно врала. Так что?» «Мне кажется, это придумала Ольга. Что она сказала, когда обнаружила пропажу гравюр?» «Расстроилась». Больше, чем из-за смерти ляльки. Вот сволочь! А может, она догадалась о ваших отношениях или что-то узнала? Может, сама лялька ей что-то сказала? Не думаю. Если бы Ольга что-нибудь узнала, она бы устроила истерику. Нет, не похоже. Да, бедная лялька... Нина посмотрела на Кульчицкого, и в ее взгляде он прочитал упрек. «Что ты на меня так смотришь? «Считаешь, это я виноват?» — спросил он.